пребывая в блаженном ничегонеделании, дети почти уснули под не имеющий конца монолог щебетания мадам Помфри. Но, как и любое мгновение в мире, это, полное спокойствие и сонного блаженства, было весьма грубо нарушено распахнувшейся настежь дверью. Тяжелое белое дерево врезалось в стену с оглушительным грохотом и едва не слетело с петель. В медчасть, явно позабыв о своем возрасте, вбежал Дамблдор, несший на руках что-то красно-бесформенное. Следом за директором медленно вплыла Минерва МакГонагалл, больше похожая на собственный призрак. Снейп сорвался с места так резко и быстро, что на мгновение Лили показалось, будто бы ее таинственный профессор взлетел на мантии крыльях. Профессор Вектор, точно осознавшая, что произошло, подбежала к МакГонагаллу. Усадив женщину на ближайшую койку, Септима принялась что-то спрашивать грозным тоном у бессмысленно пялящейся на директора Минервы. К удивлению детей, о которых взрослые уже забыли вовсе, будто по волшебству, профессор трансфигурации неожиданно очнулась от шока и принялась что-то горячо и быстро бормотать, вцепившись в мантию Вектора и отчаянно не желая взглянуть на коллегу. «Не туда смотрим», — почему-то подумала Лили. Она проследила за направлением взгляда МакГонагалл и повернулась к мадам Помфри, что возилась рядом с кучей черных тряпок, слишком мокрых и капающих красным. «Мертва», — вынесла вердикт, растерявшая все улыбки Помфри. Снейп с неразборчивым шипением шумно вздохнул, Вектор поморщилась от силы, с которой Минерва сжала ее локти. «Что значит мертва?» — переспросил директор, дергая себя за бело-красную бороду. «Мертва значит мертва, Альбус. У нее отсутствует половина черепа, и вы еще хотите, чтобы бедняжка радовалась жизни? О, Мерлин и Моргана, примите малышку в Авалон. Мертва». Приглядевшись получше, Лили опознала в одной из маленьких красно-черных кучек прятки волос, крепившихся к мелким, величиной с монету, фрагментом скальпа. От этого Лили стало так плохо, что она едва не лишилась чувств. Заметив это, Эванс поспешил вывести сестру из медчасти. Они осторожно обходили кровавые следы на полу, перешагивали через осколочки кости, высоко поднимая ноги, и с каждым новым шагом в груди девочки будто распускался цветок осознания. Обнаруженный на полу черный дневничок, вероятно, выпавший из кармана мантии мертвой ученицы, окончательно прояснил ситуацию. Отвечать на уроках Гермиона Грейнджер больше не будет, нечем, нет половины черепа. Лили позволила вывести себя на улицу, где холодный воздух привел ее в себя настолько, что она смогла сфокусировать свое внимание на строгом черном дневнике. Открыв книжку, Гриффиндорка едва успела подхватить выпавшее письмо, прежде чем оно упало на серую сырую землю. «Дорогие Джин и Григор», — прочитал Эванс, забрав пергамент из трясущихся рук сестры. «В школе все хорошо. Меня немного задирают, но я привыкла. Сейчас я пишу это письмо, сидя в классе чар, тут так замечательно». Лили захрипела, беспомощно опираясь о плечи брата. Глаза Эванса, необычайно яркие, живые, с пульсирующими зрачками, метались из стороны в сторону, пока мальчик читал письмо бедной мертвой девочки, которое она собиралась отправить своим родителям. Вероятно, Гермиона шла в совятню, когда ей размозжили голову. «Я люблю вас», — прочитала Лили вместо брата последнюю строчку письма. «Я люблю тебя, Эванс». Ее брат выглядел совсем растерявшимся, не понимающим, что происходит вокруг него. «Я не хочу умирать», — невпопад ответил мальчик, испуганно смотря на сестру. «Это так, ужасно, несправедливо, отвратительно, страшно». Лили уткнулась лбом в плечо Эванса. Почему-то ее разбирал мучительный, сухой смех. «Не страшно, не страшно, милый, только немного больно». Следующий день начался с визгов перепуганных первокурсниц. В девичьей спальне Гермиона Грейнджер, следуя расписанию, собиралась на урок трансфигурации. Глава 10. Все сторонились первой парты центрального ряда. Она была совершенно обычной, сделанная из тяжелого дерева темно-коричневого цвета. На парте и под ней, кстати, не было ни одной налепленной жевательной резинки, которую так любили маглорожденные студенты и ненавидели все профессора без исключения. Не было царапин или похабных рисуночков, оставленных скучающими школярами, пока бдительный профессор отвернулся, чтобы начертить на доске сложную трансфигурационную формулу. «Мисс Эванс, весьма неплохо. Мистер Эванс, старайтесь». Лили посмотрела на МакГонагалл с удивлением. С самого начала урока она, почти не отрываясь, пялилась на пустую парту, которой все сторонились. Но, несмотря на полное игнорирование урока, Лили обнаружила перед собой не серую чашку с отколотой ручкой, а крохотное блюдце с порхающими малиновками на ободке. «Спасибо», — шепнула Лили гипнотизирующему спичку Эвансу. Тот, как всегда, не отреагировал, а первокурсница вернулась к созерцанию парты, в которой девочка не видела чего-то особенного. Правда, Гриффиндорка была уверена, что за партой сидит заучка Гринджер, внимательно слушающая нервную лекцию МакГонагалл. Гермиона пряталась от всех. Впервые завидев ее призрак, зависший над полом, девочки-первокурсницы подняли такой панический визг, что старшекурсники кинулись в девичьи спальни с палочками наперевес, намереваясь, как минимум, победить дракона. Лестница их, конечно, не пустила в девичьи комнаты, но упертые гриффиндорцы пытались снова и снова, пока девочки не кинулись прочь из спальни, вопя что-то о привидениях. Лили тоже вопила, потому что, ну в самом деле, слишком резко этот призрак появился в спальне, Лили даже проснуться как следует не успела. Перепугавшись визга, Гермиона стала невидимой и не показывалась до урока трансфигурации. Тогда дети вновь принялись визжать, едва она потеряла концентрацию и вновь приобрела видимость. Бедная испуганная мертвая девочка, ничего особенно страшного, на самом деле, в ней не было, по мнению Лили. Гермиона выглядела, в принципе, как обычно. Школьная форма, тяжелый портфель, зажатое в кулаке письмо для Джинны Григора. Только вот половины головы на плечах не было, но это не смотрелось совсем уж ужасно, особенно если не всматриваться. «Мистер Эванс», Лили втянула голову в плечи и мрачно зыркнула на МакГонагалл. «Вы даже не приступили к выполнению задания». Мальчик послал профессору равнодушный блаженный взгляд, и женщина задохнулась от негодования. «Отработка». «Но, профессор», нахмурилась Лили. «У брата и так сегодня отработка с профессором Снипом». «Мисс Эванс», зашипела сквозь зубы МакГонагалл, доведенная равнодушием своего ученика до той крайней степени бешенства, которую где-то глубоко в душе опасался даже Альбус Дамблдор. «Я смотрю, вам не терпится повторить подвиг своего брата. Отработка. Сегодня отработаете с мистером Эвансом, завтра – со мной, а послезавтра – с профессором Флитвиком. Он упоминал, что вы, юная мисс, пропускаете его уроки». Лили из-под лобья взглянула на профессора, вложив в этот взгляд все свое недовольство и злость на женщину, затем откинулась на спинку неудобного школьного стула и скрестила руки на груди. На отработке ей было, честно говоря, плевать, но вот то, что ее дорогой декан, по своей отвратительной привычке, высказала ей все в лицо, не стесняясь присутствия других учеников, о, вот это ее просто вывело из себя. Как же это раздражало рыжеволосую волшебницу. Ну почему МакГонагалл, как нормальный декан, не могла отчитать ее с глазу на глаз? Обязательно было вмешивать не только Эванса, но и их однокурсников, и даже первогодок со Слизерина. Холодные пальцы Эванса, невесомо коснувшиеся ее ладони, немного охладили злое черное пламя, разгорающееся где-то в груди Лили. Девочка с усилием затолкнула в горящие жаром легкие немного воздуха, лишь бы не вылить этот огонь на спину МакГонагаллу. Отработки Лили действительно не волновали, и дело было в том, что она совершенно не знала, чем себя занять по вечерам. Волшебство ей надоело почти смертельно, а от бессмысленных маханий палочкой и заучиваний бесполезных простеньких заклинаний тошнило так же, как и от полюбившейся брату тыквы. Даже рисовать первокурснице элознаменного факультета не хотелось. Признаться, рисование даже пугало ее, поскольку часто выходило так, что карандаш оставлял странные дерганные линии, складывающиеся в картинки, от которых у девочки болела голова и темнело перед глазами. Лили устала от магии, устала от вечно унылых лекций и бессмысленной траты ее времени, слишком ценного для того, чтобы проводить его, сидя за неудобной партой и размахивая палочкой. Ей хотелось бегать, прыгать, кувыркаться. Эта шебутная энергия не могла быть задавлена глупыми уроками полетов на неудобных метлах, которые, к тому же, выглядели настолько плохо, что могли бы сойти за метлы для подметания улиц. И скоро столь нелюбимые уроки полетов, что хоть как-то заменяли физкультуру, должны были кончиться, но никакой замены, по словам старшекурсников, у них не было и не будет. В принципе, некоторая физическая нагрузка присутствовала на уроке гербологии и уходе за магическими существами, где ученикам предстояло удерживать в узде разбушевавшиеся растения и животных, но Лили, прочитавшая горы книжек про правильное воспитание и развитие детей и подростков, знала, что этой минимальной нагрузки было недостаточно. Ее вообще удивляло, почему английские маги, имея минимальную физическую активность и потребляя кучу жирной и вредной пищи на завтрак, обед и ужин, вид имеют здоровый и даже цветущий. Магия, не иначе. Клокочущей ярости Лили хватило до вечера, только вдохнув холодный воздух подземелий, девочка ощутила, как кипящая лава ее гнева тухнет и с шипением превращается в угольно-черную массу, хранящую в своих недрах алые искры ненависти и камнем лежащую на сердце девочки. Отношение Минервы МакГонагаллу к своим подопечным было в корне неверным. Лили, к примеру, лишь изредка слышала от профессора кошки сухие дежурные похвалы, тогда как обругана девочка была не раз и не два. Младшекурсница бросила считать количество порицаний где-то после третьего десятка. «Я уже успокоилась». «Почти», — фыркнула Лили в ответ на один из обеспокоенно равнодушных взглядов Эванса. «Да, почти. Дорога от лестницы-чудесницы, одной из немногих, что не двигалась и не заставляла свои ступеньки исчезать в самый неподходящий момент, до кабинета зельеварения всегда была разной. Иногда Лили могла более получаса шагать по серым каменным плитам бодрым шагом, иногда ей хватало 5 минут вялого волочения ног, чтобы добраться до цели. Как бы там ни было, но, стоило Лили обзавестись компанией, как непостоянный коридор вдруг замирал, напряженно вслушиваясь в детские шаги. Тогда дорога занимала чуть больше 7 минут, если идти не очень быстро. Эванса волшебный коридор за компанию, очевидно, не принимал, и детям пришлось шагать так долго, что к концу их почти бесконечного пути Лили едва чувствовала ноги. «Мисс Эванс, мистер Эванс», — поприветствовал детей Снейп, едва те зашли в кабинет. «Вы считаете излишним придерживаться четкого графика, не так ли?» Лили, игнорируя преподавателя и надраивающих котлы несчастных учеников, кое-как доковыляла до ближайшего стула и блаженно развалилась на нем, вытянув ноги и испустив вздох удовольствия. К счастью, на подобное поведение Снейп отреагировал лишь насмешливым темным взглядом и приподнятой в недоумении бровью. Немного передохнув, Лили по привычке пошла в кладовку с особенно мерзкими на вид ингредиентами вроде бубонтюберов или слизеобразных медуз. Что примечательно, со всей этой гадостью было необходимо работать очень часто. Различные куски этих уродцев во многих зельях являлись главными составляющими. Как можно было догадаться, подобной гадости все время не хватало. Снейп позволял некоторым своим ученикам заготавливать материал для уроков, дабы не тратить свое время на бесполезную чистку котлов. Чистильщики же котлов, осознавшие нулевую полезность их действий, только бросали угрюмо злорадные взгляды на кривящуюся от отвращения девочку. Пока Лили стучала ножом по разделочной доске и со смачным хлюпаньем раскидывала кусочки слизняков по баночкам, Эванс бездумно пялился на чистый пергамент, лежащий перед ним на парте. Когда с ней подаривал первокурсника пристальным взглядом, красноволосый макал перо в чернильницу и заносил его черный измочаленный кончик над желтоватой чистой поверхностью. Итогом столь бурной деятельности было множество пятен различных размеров на пергаменте и парте, и Снейп, полный отчаяния. Злиться на Эванса он по какой-то причине совершенно не мог. «Ну неужели так сложно, мистер Эванс? Ни одного выполненного домашнего задания за все время. А теперь вы, сидя тут, отказываетесь написать и одну единственную строчку». К тому моменту, как колокольный звон оповестил о приближающемся комендантском часе, около бесформенных пятен появилась ровно одна строчка. Лили успела заполнить все предложенные ей емкости вязкой слизистой массой, и, наверное, это уберегло брата Гриффиндорки от немедленной расправы со стороны зельевара. «Вон отсюда!» — в сердцах воскликнул Снейп, едва взглянув на пергамент Эванса. «И чтоб глаза мои вас до следующего урока зелий не видели!» Недовольно ворчащая Лили по привычке схватила брата за руку. Эванс не обратил внимания на мгновенно впитавшуюся в школьную форму слизь, и постаралась как можно быстрее увести тормозящего слизеринца из владений мрачного таинственного профессора, пребывавшего в самом скверном настроении. Коридор, утомившийся от топота и детских голосов за долгий-долгий день, выплюнул их на лестницу едва ли не через 5 шагов. Недружелюбно сверкнув глазами факелами, подземелья зашипели гаснущим пламенем и завернулись в тишину и темноту ночи, точно в одеяло. Лили на подобное ребячество только головой покачала. Ну надо же, древний замок, а ведет себя. Лестницы складывались в одну большую головоломку, в которой так любила играть младшая Эванс в приюте. Ступеньки, тихонько перешептываясь крошащимся камнем, строили беспроблемный путь, ведущий исключительно вверх. По обычаю, Эванс всегда сначала доводил сестру до ее общежития, откуда возвращался в гостиную серебряного факультета, сопровождаемый злыми взглядами гриффиндорцев и недовольным ворчанием почти уснувших портретов. Их почему-то пугала близость красноволосого первокурсника с пустыми глазами, отражающими редкие огненные искры, точно две зеленых стекляшки. Лили клюнула Эванса в щеку, неловко ударившись носом о высокую острую скулу. Смущенно потирая пострадавшую часть лица, девочка улыбнулась, тихонько пожелала брату спокойной ночи, назвала пароль скучающей даме на портрете и проскользнула в душное веселье гостиной Гриффиндора. Полная дама, как и всегда, спустя несколько минут бессмысленного и тупого взгляда первокурсника, мягко сказала: «Иди, мой мальчик», — сказала полная дама, — «тебе пора, твоя замечательная сестрица расстроится, если ты попадешься мистеру Филчу или его кошке». Обратный путь был труднее, лестницы упрямились, факелы не желали зажигаться, когда Эванс подходил к ним. Его сопровождал гул голосов. Встречные портреты весьма нелестно отзывались о мальчике, тотчас забывая о нем, стоило слизеринцу пройти мимо полотен. Замок не замечал Эванса, а если и замечал, то старался скрыть это, будто маленький ребенок, играющий в прятки. Подобно ребенку, закрывающему глаза и верящему в собственную невидимость, Хагвартс замирал лестницами, тушил факелы, освобождал коридоры и выпроваживал привидений. Любое существо, способное встретить Эванса на пути, уводилось от мальчика, будь то паук или миссис Норрис. Любое существо, не способное поддержать ребячество тысячелетнего замка, не способное притвориться, будто слизеринца не существует, не могло найти Эванса. Когда-то давно так замок играл с двумя своими родителями. Лукаво перемигивался искорками магии, творил барьеры в пустых коридорах, прятал вещи первого, потом притворялся, будто бы второго не существует, чтобы остальные не узнали о нем. Мальчик напоминал замку о тех временах, когда каждый серый камушек был юным, идеально подогнанным под другие, когда магия струилась по стенам, когда сознание было таким маленьким, что уместилось бы в детской ладошке. Это злило и радовало одновременно, и груда камней, начавшая забывать себя, не могла определиться, нравятся ли ей ее новые старые чувства и мысли. Пока выходило, что не нравится, и пустые коридоры привели Эванса на третий этаж. Как и всегда, в больничном крыле было тихо и светло. «Тебе стоит быть осторожнее, милая», — мягко подтолкнула мадам Помфри Лили к выходу. Девочка кое-как переборола желание скривиться. Ее коленку, вновь старательно разодранную, мадам обработала так быстро, что Лили не успела и моргнуть. Не то, что хорошенько оглядеться по сторонам. А ведь она так хотела увидеть своего брата, попавшего в больничное крыло больше недели назад. Кто бы вообще мог подумать, что Эванс, всегда спокойный и равнодушный, захочет сунуться в запретный коридор, наплевав на предупреждение бородатого противного директора. Хотя, говоря откровенно, Лили не была уверена, что ее брат вообще слышал слова Дамблдора. И вот результат: слизеринец в больничке, а приглашенные колдомедики борются за его жизнь. Лили было нестерпимо интересно, как вообще можно было бороться за то, чего нет. В любом случае, мадам Помфри, говоря, что умница Эванс ни разу не посещал больничное крыло за полгода, определенно сглазила мальчика. Иначе с чего вдруг братец Лили так внезапно утратил свое прекрасное здоровье и не менее прекрасную разумность? «Мы идем?» – спросила Саллиен, едва Лили закрыла за собой дверь. Эванс кивнула девочке и уверенно зашагала в направлении подземелий. Следующим уроком в расписании значились зелья, которые Салли от чего-то очень любила. Возможно, дело было в том, что Снейп тратил свои насмешки и драгоценное внимание на более гриффиндорнутых учеников вроде Рона Уизли или Дина Томаса. Ну, или на беднягу Невилла, у которого руки росли немного не оттуда, откуда бы следовало, а от мрачного взгляда таинственного профессора эти самые руки-крюки еще и начинали дрожать. Салли тихонько пыхтела рядом, пытаясь подстроиться под легкий летящий шаг Лили, что было гиблым делом. Пожалуй, идти столь же быстро, как и маленькая Эванс, мог только Северус Снейп со своей черной развивающейся мантией, но уж никак не медлительная, пухленькая очкарик Энн. Она, несомненно, была прекрасной девочкой, спокойной, тихой, нетребовательной и старательной, и даже россыпь темных, почти коричневых веснушек не портили ее круглое личико, светящееся добродушием. К несчастью, она не обладала нужными для Гриффиндора качествами и была слишком невыразительной на вид, чтобы сумасшедшая стая лознаменных приняла ее за свою, так что спокойной жизни Энн не видела. Ей бы поступить на Слизерин, несмотря на всю мягкость облика, Энн в душе была той еще змеей. Но видно это было только при очень-очень близком общении. Очень-очень они стали общаться после смерти и частичного воскрешения Гермионы Грейнджер. «А почему ты поступила на Гриффиндор?» – спросила Лили, не сбавляя шага. Салли сделала несколько шумных вдохов, прежде чем ответить. «Не знаю, шляпа же распределяет. Ее на меня даже надеть не успели». Лили понимающе кивнула, хотя и не помнила, как именно распределяли ее одногруппницу. Вообще, сама церемония распределения запомнилась ей довольно плохо, и любые попытки получше вспомнить что-либо приносили с собой непроходящую головную боль и множество незнакомых лиц, среди которых особенно выделялась мальчишеская. Бледная кожа, черные от волнения глаза, тонкие, сжатые в полоску губы и нервные рывки головой при попытках откинуть черные прядки волос с глаз. Девочки едва успели к началу урока. Салли-Энн принялась раскладывать справочники и ингредиенты, мыть посуду и рабочие ножи, проверять рецепты и внимательно записывать слова профессора Снипа, которого она, несмотря на всю свою мягкую и податливую натуру, совершенно не боялась. Лили смотрела лишь на то, как Северус Снейп время от времени встряхивает головой, пытаясь откинуть мешающиеся ему при варке образцово-показательного зелья прядки угольно-черных волос. Голова у нее раскалывалась. «Мисс Эванс, вам плохо?» – заметил ее состояние профессор Снейп. «Мисс Перкс, проводите однокурсницу в больничное крыло. Не надо, я сама дойду. Спасибо». Лили быстро собрала вещи, кивнула Перкс. Та слишком любила зелья, чтобы пропускать хоть один урок, и Снейпу, а потом вышла из класса. Ни в какое больничное крыло она не собиралась, не видела смысла. Мадам Помфри ее туда уже практически не пускает, научила первокурсницу легким лечебным заклинаниям, и все. Поэтому Лили отправилась туда, где ее никогда и никто не находил, в убежище призрака своей однокурсницы, Гермионы Грейнджер. Лили обнаружила ее пыльное убежище во время одной из своих вечерних прогулок по замку в конце ноября. Делать из-за болезни Эванса девочке было решительно нечего, сидеть в гостиной она не хотела, а мрачные перешептывания портретов бодрили юную Гриффиндорку не хуже ужасных на вкус зелий. Ближе к ночи факелы и свечи гасли, погружая негостеприимные и полные волшебства коридоры в ощетинившуюся лунными тенями темноту. Лили было на удивление легко скользить по этим теням, извивающимся под ее ногами, играя с ними в догонялки. Именно одна из таких игр привела ее в старый класс чар с подкопченными стенами и трещинами на полу. Гермиона даже не обратила на нее внимания, а Лили, увлеченная и заинтересованная тоской мертвой, тихонько уселась на одной из парт, во все глаза смотря на свою бывшую однокурсницу. Никто не заметил смерти Гермионы Грейнджер. По правде говоря, если бы она не просвечивала и не была светло-голубого оттенка, вряд ли кто-нибудь вообще обратил бы на нее внимание. Но Гермиона просвечивала, сдавала полупрозрачные домашние задания на голубоватых свитках-миражах, что таяли от одного прикосновения, исправно посещала все занятия по расписанию и даже иногда приходила в большой зал, где могла усесться прямиком на ученика, не заметив того. Дети ругались и шипели на неосторожное привидение, не осознающее собственной смерти, но поделать ничего не могли и даже упросили декана вернуть девочке-призраку ее кровать. Расстроенная Гермиона, каким-то образом не выспавшаяся, причитала весь день после того, как ей пришлось проспать долгую ночь на диване в гостиной. Другие привидения сочувственно качали своими головами и с жалостью смотрели на нового члена призрачной общины. Как сказал Николас, привидение факультета Гриффиндор, подобное поведение для недавно умершего человека вполне естественно. Девочка никак не могла осознать и принять свою смерть с достоинством. Вместо этого она продолжала следовать привычному распорядку дня, плывя по неспешному течению своей нежизни. Неудобно вышло с изменившимся расписанием. Как и всегда, в начале февраля оно полностью перекраивалось. Добавлялись теплые предметы вроде гербологии и основ ухода за магическими существами, которые традиционно проводились на улице. Радостные дети получили повод побольше находиться на свежем воздухе, а раздраженные преподаватели теперь отлавливали вновь принявшихся прогуливать учеников по всей территории школы. Бывало, профессор Вектор или профессор Снейп чуть ли не за уши вытаскивали лентяев из самых неожиданных мест. Ученики были везде, от поваленных деревьев, полых и теплых внутри, до самодельных хлипких домиков на деревьях, держащихся лишь на честном слове и самой магии. Так вот, немного неудобно вышло с Гермионой. Расписание изменилось, ей об этом сообщили сердобольные ученики, но девочка-призрак продолжала путать кабинеты и часы, приходя учиться по старому расписанию и тем самым часто оказываясь на уроках старшекурсников, где решительно ничего не понимала, а если и понимала, то тотчас забывала, поскольку, как узнали любознательные рейвенкловцы, ни портреты, ни привидения не могли нормально учиться после своей смерти, хотя и обладали идеальной памятью о собственной жизни. Девочке, конечно, повесили расписание рядом с ее вечно пустой и холодной постелью, но Гермиона не могла запомнить даже распорядок дня, не говоря уже о чем-то большем. Когда Гермиона прекратила посещать уроки, первогодки вздохнули с облегчением. Девочка их пугала, и Лили прекрасно понимала своих однокурсников, хотя и не разделяла их страха. Призраки являлись слепком личности, его ярким посмертным отпечатком, фиксирующим также то, как человек распрощался с жизнью. Именно поэтому кровавый барон щеголял с огромным кинжалом в груди, серая дама стыдливо кутала шею с синяками удушья в прозрачную шаль, а Николас хвастал своей почти отрубленной головой, как же, 45 ударов тупым топором. То, что осталось от головы Гермионы, порой пугало не только маленьких детей, но и взрослых. К концу дня до призрака это доходило, и она уединялась в старом, всеми позабытом классе чар. Утром это знание ускользало, и Гермиона вновь и вновь ловила на себе странные, полные страха и отвращения взгляды. Посещение призрака стало чем-то вроде традиции. Лили приходила к ней в основном по вечерам, когда девочка точно была в классе и грустила над своей судьбой. Но иногда Гермиона оказывалась в убежище и днем, как сегодня. «А что ты тут делаешь?» – удивленно спросила Лили у Гермионы. Она рассчитывала побыть в одиночестве. К тому же, Лили нравилось слушать про проблемы маленькой неживой девочки. Тогда собственные беды начинали казаться Лили не столь значительными. Перепуганный призрак резко обернулся, заставив Лили скривиться. Что бы она ни думала о Гермионе Грейнджер, выглядела та не очень приятно. Осколки светло-голубого черепа украшали ее плечики, темно-синяя, а кое-где даже фиолетовая темная кровь пропитала форму. К резким обломкам того, что некогда было головой, крепились куски плоти. Длинные нити, похожие на растянутую жвачку, болтались и путались в остатках волос. Лили чуть привстала, с интересом заглядывая в половинку черепной коробки, где, как в чаше, плескался желеобразный суп из остатков хваленого мозга. «Я плачу». Лили склонила голову к плечу и чуть прикрыла глаза, которых, кстати, не было у Грейнджер, а значит и плакать она не могла. Эванс поудобнее уселась на парте, подтянула колени к подбородку и улыбнулась, хотя и не было в ее улыбке ничего доброго. «Ну, плачь, я тебя постерегу». Глава 11. Из больничного крыла Эванса выпустили как раз тогда, когда облезлые черные кусочки промерзшей земли робко выглянули из-под белых сугробов. Такую погоду Лили не любила совершенно, поскольку первые оттепели всегда были обманчиво ласковыми и добрыми, хотя могли просуществовать всего пару часов. После себя они оставляли грязные пятна омерзительного цвета, обледеневший жесткий снег и скользкие полосы дорог. Небо все еще оставалось неприлично серым, затянутым бесконечным маршем облаков. Редкие озлобленные голодные птицы мрачно зыркали на поваливших на улицу учеников своими блестящими глазенками. «Хорошо, что я тебя вызволила, правда». Мальчик не ответил, даже не повернул головы. Для него все было едино. Пребывание в больничном крыле, сидение на уроках или же тупое потакание Малфою, возомнившим себя хозяином или, по крайней мере, покровителем красноволосого слизеринца. К счастью, Драко был больше занят учебой, налаживанием связей на факультете и подчинением себе первокурсников грязнокровок, нежели Эвансом. Лили опасалась, что через год-два приоритеты Малфоя могли круто измениться. Эванс достал из кармана мандарин и протянул его сестре. Лили с благодарностью приняла фрукт. После обеда прошло уже целых полтора часа, и она успела проголодаться. Девочка принялась чистить мандарин, со злобной радостью вспоминая, какими ошеломленными выглядели лица медиков, когда Эванс, не открывая глаз, взял ее за руку. Мадам Помфри, как бы девочка к ней ни относилась, все же удалось выторговать для нее и Эванса прощальную встречу, прежде чем мальчика должны были перевести в Мунго. Глупые колдуны так долго не пускали ее к брату. Ну, они думали, что не пускали. О, Гриффиндорка прекрасно помнила, как после нескольких дней беспрерывного штурма больничного крыла и примерно за 3 недели до планируемого переезда Эванса в Мунго она решила откровенно поговорить с мадам Помфри. Женщина казалась ей вполне адекватной, а значит, Эванс могла рассчитывать на конструктивный диалог и, возможно, только возможно, на то, чтобы взглянуть на своего дорогого брата хоть одним глазком. Резкий отказ мадам выбил Лили из колеи. «Что значит нет?» — повторила девочка, чуть понизив голос. «Нет значит нет, мисс Эванс. Я не вправе пустить ни вас, ни кого-либо еще к мистеру Эвансу. Он мой брат». «Нет», — повторила Помфри, прежде чем начать игнорировать любые попытки Лили договориться. Гриффиндорка не стеснялась никаких методов, чтобы проникнуть к единственному родственнику, начиная с шантажа и заканчивая заключением договоров со слизеринцами. Ни для кого не были секретом ее мотивы и желания, и весь Хогвартс, затаив дыхание, следил за попытками рыжеволосой бестии переиграть мадам. Некоторые ученики даже делали ставки, и Лили, хотя и злилась на подобное отношение к себе и своему брату, отчасти понимала скучающих детей. Из развлечений в Хогвартсе был только квиддич, с ней при что-нибудь редкое и необычное, вроде полуголовой Гринджер. К несчастью, ничто не принесло Лили победы. Все ее попытки пробраться к брату не увенчались успехом. Успеваемость девочки значительно снизилась, но лишь из-за того, что та думала скорее о том, какую хитроумную ловушку установить около лазарета, нежели о домашних заданиях или скучных лекциях. В поисках необходимых чар девочка перевернула половину библиотеки вверх дном, доведя несчастную мадам Пинс до нервного срыва. Лили должна была признаться, что собственные поиски интересующего ее материала были намного более увлекательными, нежели монотонные бубнёж и махание палочкой в классе чар. К началу весны, когда морозы неожиданно стали невероятно сильными, совсем отчаявшаяся первокурсница отправилась туда, куда не пошел бы ни один гриффиндорец для того, чего бы ни одна гриффиндорка не сделала, она пошла жаловаться Снейпу. «Ничего не выходит», — уныло поведала Лили в который раз, пошлепывая широкой стороной лезвия по склизкому боку слизняка. Разделочная доска была вся изгвоздана в серо-желтой слизи, переливающейся в свете свечей всеми цветами радуги. «Совсем ничего, я перепробовала все», — Снейп оторвался от проверки домашних заданий. «Все, кроме непростительных», — махнула ножом Лили, отчего крупная капля слизи сорвалась с кончика инструмента и звучно шлепнулась на соседнюю парту. «Я уберу, а идея с непростительными уже не кажется мне нереальной». Одно империя, девочка сымитировала движение волшебной палочки, старательно выводя кончиком ножа узор заклинания, которое она, откровенно говоря, знать была не должна, и перед тобой открыты все двери, в том числе и в Азкабан, напомнил Снейп, возвращаясь к проверке эссе. «Это если докажут», скривилась Лили, еще несколько раз похлопав по слизняку. Звук выходил отвратительный. «Профессор, а у вас есть идеи, как мне попасть к брату? Мне очень надо». «Позже, мисс Эванс». Зельевар, не спеша, проверил оставшиеся домашние задания, пока Лили дорезала слизней. Сложив пергаменты в стопку, профессор убрал их в ящик письменного стола и, подождав, пока девочка приберет за собой, жестом приказал ей следовать за ним. Мрачная гриффиндорка, полная решимости, не произнесла ни звука, и даже злобный волшебный коридор не посмел перечить юной волшебнице, поспешив доставить ее прямиком к лестнице, ведущей на первый этаж. Прямо перед дверью, открывающей доступ в медчасть, с ней постановился. Резко развернувшись, мужчина осмотрел Лили с ног до головы, будто оценивая ее. «Мисс Эванс, вы осознаете, что то, что я собираюсь сделать?» За допуск посторонний, увидев, как девочка возмущенно округлила глаза, Снейп повторил, делая акцент на этом слове, «посторонний, мисс Эванс, к тяжело больному я не отделаюсь одним выговором от директора». Говоря откровенно, вмешиваться в работу колдомедиков вообще противозаконно. Лили поджала губы. «И почему вы тогда это делаете, профессор Снейп, сэр?» Несколько секунд Зельевар действительно обдумывал этот вопрос, но потом покачал головой, видимо, так и не придя к логичным выводам. «Не знаю, мисс Эванс, но мне кажется, что это будет верным решением». Он толкнул дверь, и Лили почти услышала, как неохотно, со скрипом прогибаются нити волжбы, призванные следить и отваживать посторонних. Девочка поднырнула с ней под руку, точно зная, куда ей нужно идти. Двигалась она так тихо, что обычный шаг профессора Снейпа, который не слышал даже Флитвик, мог бы показаться резким и шумным. Снейп проследовал за Лили, что, подобно ищейке, кинулась к своей цели. Как девочка выбрала среди десятка ширм нужную, Северус не знал, да и не хотел знать. По пути он накинул на больничное крыло сеть сонных чар, укрепляя дневную дрему уставших колдомедиков. «Эй, Эванс, спишь?» Зельевар зашел за ширму и аккуратно задвинул ее за собой. Некоторое время он не решался повернуться, неуверенный, что имеет право на то, чтобы смотреть за фактическим воссоединением брата и сестры. «Эванс, хватит спать!» – недовольно фыркнула Лили. Тихонько скрипнули пружины матраца, когда она села рядом с братом. Снейп повернулся, вздохнул, устало потер глаза. Брат Лили Эванс выглядел, точно не свежий труп, который зачем-то выкопали из земли. Кожа была непонятного желто-синего оттенка, местами оплывшая и бугрившаяся. На теле раскинулись то ли синие, то ли серые синяки. На заплывших глазах мелко вздрагивали ресницы, а приоткрытый рот оголял пожелтевшие ровные зубы. К телу мальчишки было подключено такое ошеломляющее количество различных приборов, что Снейп не мог бы их даже подсчитать, и благодаря их работе грудь мальчишки тяжело вздымалась при каждом вдохе. Чуть скривившись от тошнотворно-сладковатого запаха, Северус уставился на руки Эванса, на длинные пальцы с темно-серыми ногтями, отслаивающимися и почти не крепящимися к гнилому мясу. На запястьях расцветали непонятные язвы со вскинувшимися, будто бурлящими краями. И рядом со всем этим великолепием сидела беззаботная Лили Эванс, болтающая ногами и столь спокойная, будто видела подобную картину ежедневно. Девочка похлопала брата по руке, угодив как раз в одну из язв и испачкав ладонь в мгновенно хлынувшей грязной слизи из раны. «Фу, ты опять запустил свои синяки, Эванс», — сообщила Лили брату, брезгливо вытирая руку о простынь. «Кто с тобой так-то?» Вскочив на ноги, она бесцеремонно откинула покрывало, и Северусу вновь пришлось прикрыть глаза, чтобы удержаться от брезгливой гримасы. Тело мальчишки выглядело в тысячи раз хуже, и Снейп мог бы поклясться, что кое-где мясо даже начало отслаиваться от костей. На левой ноге Эванса не хватало большого куска, будто кто-то очень большой, будем откровенны, Северус знал, кто именно, отхватил половину икры. От рваной раны расползались черные нити вены, и Снейп задался вопросом, а почему никто не перевязал ранение? Хотя, тут уж непонятно, что начинать лечить и откуда начинать перевязывать. Ясно, Лили укрыла брата покрывалом и снова села на его кровать. «Мисс Эванс, нам стоит идти». «Да, сейчас, мне только надо вспомнить». «Что именно?» «Считалочку». «Мисс Эванс», Лили посмотрела на профессора, приподняв брови. «Но это важно. Как там было-то?» Снейп тяжело вздохнул и устало потер глаза. «Считалочка, в самом деле, что эта считалка должна сделать?» «Оживить брата», естественно, уверенно заявила. «Оживить, ну конечно». На самом деле, ничего удивительного в считалочке Снейп не видел. Еще рунические висы были сложены в стихах, и при этом отлично работали уже не первое столетие. Да и магические катрены, песни, стихи использовались повсеместно при проведении самых разнообразных ритуалов. Ведь что такое стих? Обращение ко вселенной, к магии ради исполнения желания мага. А еще древние знали, что стихотворная форма гармонизирует это обращение, и его услышат с большей вероятностью. «Как же там?» – почти плача прошептала Лили. «Раз, два, три», – подсказал Снейп. «Обычно считалки начинаются так. Раз, два, три, точно, точно. Раз, два, три, четыре, пять», – зачастила Эванс, будто боясь, что Снейп насильно выволочит ее из больничного крыла. «Прекращай скорее спать. Сны уводят за собой. Душу, страсти мой покой. Пять, четыре, три, два раз. Хватит спать, вот мой приказ». Девочка замерла, внимательно вглядываясь в лицо брата. Северус от чего-то тоже смотрел на заплывшие глаза и спутанные колтуны волос. Ничего не происходило. «Мисс Эванс, идем», — повторил Северус, чувствуя, как его чары медленно теряют силу. «Да, да, ладно», — Лили аккуратно пожала руку брата и вдруг замерла. На ее губах расцвела полубезумная улыбка, счастливая и искренняя до тошноты. «Идем, конечно». Они вышли из палаты, но наведенный сон не спадал с колдомедиков. Стекла в окнах звучно треснули, но остались на месте, не потеряв ни осколка. Волшебные светлячки замигали, испуганно взвизгнули магические артефакты, поддерживающие в Эвансе жизнь. Колдомедики завозились, но никак не могли скинуть с себя пелену сна, не хватало личной магической мощи. Никому не хватило бы сил на это, если честно. Ну, юный мастер, как ты неаккуратно. Ширма, закрывающая Эванса от остальных, отодвинулась. К кровати подошел мужчина, спокойный, с белыми длинными волосами и невыразительным лицом. Он остановился около мальчика и небрежно потрепал того по красным волосам. Одна из прядок с кусочком скальпа осталась у безликого в руках. Эванс перестал дышать, но открыл мутные мертвые глаза. «Я говорил тебе, юный мастер, что все дело в магии, уйдет она, уйдешь и ты. Помнишь?» Эван вспомнил. Сознание у него плыло, купалось в белой непроглядной мути, но воспоминания о каждой из встреч с Безликим сверкали, как стеклянные осколки на солнце. Это было на 40-й день после смерти мисс Салсанди, он считал. И это был 15-й день после того, как он немного расслабился. 15-й день после того, как он не захотел просыпаться. С каждой прожитой в небытие секундой, Эванс это чувствовал, возвращаться становилось тяжелее. Но у него просто не было ничего и никого, к кому бы он мог вернуться. Не было смысла жизни. Зато оставалось любопытство, которое не давало окончательно раствориться в темноте вокруг. Кто-то рядом с ним постоянно говорил. Слов было не разобрать, слишком они звучали невнятно. Иногда ему удавалось услышать отдельные звуки, но в основном это был непонятный бубнеж. Говорила девочка не старше 7-8 лет, очень звонкая и громкая. И говорила она действительно много. «А ты все не просыпаешься?» Внезапно услышал он тогда грустный и монотонный голос. «Жаль». Обычно девочка звучала весело, задорно, иногда ласково. Грустных ноток он никогда не слышал. Перемена разбудила в нем что-то. Ему стало не просто любопытно, ему стало интересно. Чернота вокруг немного развеялась, и голос стал звучать ближе и четче. «Хочешь, я тебе стишок прочитаю?» — спросила девочка. «Конечно хочешь, тебе наверняка скучно там, в темноте. Я сама стих придумала, как древний маг, я про них читала в книге. Слушай». Он напряг слух и даже прищурился. Вдруг поможет, темноты становилось меньше. Раз, два, и с этим его сердце вдруг сделало два рваных удара в такт, это не только слова. С удивлением он вдохнул большую порцию воздуха. Пахло медикаментами и крахмалом, и эти резкие запахи били по нему сильнее, чем когда-либо мог Вернан или дружки Дадли. Меж тем девочка продолжала. Три, четыре, нет тебя в этом мире. Пять, шесть, для тебя у нас весть. Семь, восемь, КХМ, вдруг запнулась девочка, как наступит осень. Вернулось зрение, оказавшееся до нельзя скудным. Вокруг были только желтоватые стены, потолок, заляпанный чем-то, серый пододеяльник и потрескавшуюся рама окна. На кровати рядом с ним сидела, подтянув колени к подбородку, девочка, бывшая едва ли старше его самого. Ее глаза, такие же зеленые, как у него, ярко блестели, а волосы были того редкого цвета бурой лисьей шерсти, что встречается только в Шотландии. Взгляд девочки был мертвый, недвижимый, он совсем не подходил ребенку. Со слабым весельем мальчик подумал, что они с этой девочкой поладят. Они были очень-очень одинаково немертвыми и совершенно неживыми. 9-10. «Тебя скоро повесит», — закончила она. «Ты очнулся?» Он сел на кровати, не сводя глаз с девочки. «О, можешь не говорить, ты лежишь тут давно», — продолжила она, опуская подбородок на острые коленки. «Я тоже. Было скучно. К нам никого не пускали, только врачи иногда заходят. А ты все не шевелился?» Она замерла на миг и добавила уже немного другим голосом, более уверенным. «Я уж думала, что не проснешься. Сложно было держать твое сердце в руках, юный мастер», — услышал он тогда голос Безликого. Девочка от этих слов оцепенела и будто выцвела. Волосы стали на несколько тонов светлее, уже не бурая шерсть, а выцветшая ржавчина. Глаза из яркой зелени смерти превратились в два мутных грязных болота. «Но», — продолжал Безликий, — «ты все же справился. Что же тебя остановило, юный мастер?» «Не знаю. Любопытство», — пробормотал он, вновь чувствуя подкатывающую апатию. Его сердце начало пропускать удары, зрение возвращалось к своему более широкому спектру, а запахи медленно таяли. «Любопытство», — протянул Безликий тогда. «Что же? Пусть будет так. Главное, что ты оставил свою магию. Осталось ли в тебе любопытство?» — спросил Безликий сейчас. «Хотя бы капля?» Эванс тяжело, с хрипами и хлюпаньем, вдохнул. Любопытства в нем не было. Однообразная жизнь в магическом замке не располагала к появлению этого чувства. Лили старалась разбудить в брате хотя бы крохи, делала невероятные вещи, творила потрясающую магию, а Эванс скучал. «Нет», — прохрипел он. Безликий откинул с тела Эванса простынку. Постное лицо разрезала кривая усмешка. Выглядела она на обычно равнодушной маске как излом или трещина. Одного взмаха рукой хватило, чтобы укус на ноге Эванса прекратил гноиться, а черные язвы на коже мальчика вспухли черной слизью. Под ней не было ни следа от недавних нарывов. Эванс стал выглядеть как обычный мальчик, разве что очень бледный, и глаза у него оставались по-молочному мутными. «Жаль, жаль, а вот магия в твоем теле все еще теплится». «Почему же, юный мастер?» Эванс не ответил. Глава 12. Весна наступала неотвратимо, каждый день понемногу отвоевывая у зимы маленькие кусочки реальности, складывающиеся в неприглядную картину, заполненную сухими голыми ветками деревьев, черной землей и редкими проблесками голубого неба на бело-сером своде. Тут и там, точно извиняясь, начинали пестреть зеленые травинки, на ветвях набухали робкие, дрожащие от малейшего сквозняка почки, а первый желтый цветок лили встретила с детским восторгом и с такой же непосредственностью. Недолго думая, сорвала желтую головку на зеленоватом стебле и отнесла к Снейпу в класс зельеварения, где она все равно проводила почти неприлично много времени. Цветок стоял один-одинешенек в огромной мутной вазе, помнивший, казалось, самого Слизерина. Весеннее настроение охватывало учеников Хогвартса. Влюбленные с новой силой принялись сбегать по ночам из своих гостиных для того, чтобы провести парочку лишних часов наедине. К счастью, погода не радовала комфортными температурами, так что профессорам не приходилось рыскать по территории замка в поисках гулен. Впрочем, были люди, ну, не совсем люди, которых всеобщий ажиотаж не коснулся. К ним относился обычно жизнерадостный Рубиус Хагрид, работавший лесником при Хогвартсе. Рубиус в своей крови нес ровно половину великаний, так что выглядел он соответствующе. Огромный, заросший бородой по самые глаза мужик в меховом тулупе, который Хагрид не снимал даже летом. Характер, однако, Рубиус имел самый что ни на есть добродушный. Зачастую из-за своей любви к миру и населяющим его зверушкам полувеликану весьма серьезно доставалось от окружающих. Лучшим примером тому мог бы стать скандал, разразившийся буквально пару недель назад. Хагрид вздумал вырастить в своей хижине дракона, невесть как оказавшегося у него. К несчастью, Рубиус забыл о том, что дом его сделан из дерева, а драконы – твари огнедышащие, и вышло так, что некоторое время лесник, лишившийся и дракона, и крова, жил в Хогвартсе, совсем рядом с башней Гриффиндора. Так что не было ничего удивительного в том, что Лили, нестерпимо скучающая без своего любимого брата, вознамерилась подружиться с удрученным лесником. Именно благодаря этой дружбе, навязанной скорее от скуки, нежели от реального желания, Лили заметила, что приободрившийся было Хагрид вновь начал скатываться в затягивающую его, точно трясина, депрессию. «Хагрид, открывай, я пришла!» — призывно крикнула Лили, для надежности пару раз стукнув кулачком по навехонькой дубовой двери. По ту сторону дуба завозились, громко щелкнула задвижкой, приветливо скрипнули петли. Заново отстроенный дом был преимущественно из камня и прекрасно подходил леснику по росту, хотя и был великоват для остальных его посетителей. Лили задрала голову, едва не упав, чтобы взглянуть Рубиусу в лицо, почти полностью скрытой бородой. Несмотря на лишнюю растительность на лице, Рубиус Лили нравился. «А, малышка Лили», — пробасил Хагрид, от радости и врожденной неловкости не зная, куда деть руки. «И, КХМ, брат твой, как там бишь его?» Эванс представила брата Лили, прежде чем прошмыгнуть в дом, потянув за собой брата. «Эванс, просто Эванс», — крикнула она из глубины гостиной. Хагрид пару мгновений потоптался на месте, затем закрыл двери, с особым удовольствием задвинул гротескную металлическую щеколду. Леснику она очень нравилась. В память о Норберте, дракончике Хагрида, директор Дамблдор трансфигурировал обычную щеколду в язык пламени, что выплевывал дракон, а дверь изнутри украсил самим огромным крылатым ящером. Великий он человек, Дамблдор, да хотя Лили не нравился, слишком бородатый. Изначально дом имел две комнаты, гостиную, спальню и кухню, разделенные дверью, которую лесник снял. Как говорил сам Хагрид, ему так было привычнее. Прошлый его дом был мало того, что из дерева, так еще и имел всего одну комнату с удобствами на улице. Мебель дома была массивной, и ее Хагрид лично вырезал из огромных деревьев запретного леса, так что стулья и столы вышли под стать их обладателю и создателю. Лили уже сидела на кухне и со сосредоточенным видом грызла мраморные печенья. Ее брат крутил в руках три зуба разных размеров и форм. Перед мальчиком на тарелке стоял заляпанный кровью кекс. «Ох, это, как же это так?» – всплеснул руками Хагрид, едва завидев зубы Эванса. «Извини, мне так, это, жаль. Иди, это, к мадам, мадам Помфри, она даст этот, как его, костераст. Потом сходит», – беззаботно отмахнулась от предложения лесника Лили, старательно облизывая печенье в попытке его размочить. «А сделай чай». «Ох, это, как его, конечно». Хагрид принялся греметь посудой. Лили отложила печенье и, пока Рубиус был повернут к ней спиной, быстро воткнула зубы брата обратно ему в десны. С первого раза она перепутала местами клык и передний, но, заметив ошибку, переставила зубы на правильные позиции и, сделав страшное лицо, выразительно посмотрела на брата. Эванс, будто бы оробев от подобного взгляда, захлопнул рот, но довольная Лили успела увидеть, как светло-зеленая искра магии заметалась по темным деснам ее братца, возвращая им нормальный розовый цвет. Хагрид разлил чай по огромным литровым чашкам, поставил их перед детьми и сам грузно уселся за стол, чинно сложив руки, точно первокурсник на первых уроках. «Как это, дела?» Лили вновь взяла обслюнявленное печенье и принялась рассказывать обо всем сразу. О цветке, об отработках со Снейпом, о том, как надоела ей слякоть и зима, как умен ее брат, но как он же ленив, как не любит его на Гриффиндоре, как... Поначалу Хагрид пытался выглядеть серьезным и собранным, точно гоблин перед начальством, но спустя пару минут непрекращающегося потока информации он немного оплыл на своем стуле и принялся кивать не в попад. Поговорив еще немного о разной чепухе, Лили неожиданно спросила: «А что ты такой грустный?» Рубиус встрепенулся, точно огромный бородатый цыпленок, и выпалил: «Пушок пропал». Затем лесник, смутившись своих слов, принялся неловко ерзать на своем месте, но Лили уже почуяла запах интересного. Словно самая настоящая змея-искусительница, она продолжила расспрос сладким, располагающим голоском. «Пушок, как пушок, друг мой?» Хагрид неуверенно взглянул на девочку и ее брата. «С одной стороны, они дети», — размышлял великан, «с другой, они ведь мои друзья, верно? Малышка Лили поддержала меня, когда мне было очень плохо и грустно из-за Норберта, и вот теперь готова опять выслушать его грустный рассказ, хотя даже Дамблдор, великий человек, устал от этой истории. Пушок, трехголовый щеночек, я его привел по просьбе Дамблдора, великий человек. Пушочек, КХМ, должен был охранять». Рубиус с сомнением поглядел в кристально чистые болотные глазки Лили, должен был тут быть, короче, а теперь исчез. «Как исчез?» — переспросила девочка, принимаясь отмачивать печенье в чае. «Вот так», — хлопнул по столу Рубиус. Лили успела поднять свою чашку, в отличие от Эванса. Горячий чай вылился мальчику прямо на штаны, но тот даже не поморщился. Хагрид испуганно всхлипнул, вскочил на ноги, едва не перевернув стол, и принялся бегать по кухне в поисках полотенца, потрясенно бормоча себе под нос извинения и прочие глупости. Лили небрежным взмахом волшебной палочки осушила одежду брата и командным тоном приказала леснику налить еще чашку чая. «Итак, Пушок сбежал, я хотела сказать, исчез», — быстро исправилась Гриффиндорка, едва завидев, как глаза полувеликана начинают наполняться слезами. «Может, его кто-то украл? Да как его украдешь-то?» — махнул непонятной тряпкой Хагрид, который, видимо, хотел вытирать чайную лужу. Так как лужи больше не было, Рубиус шумно высморкался в ткань. «Он ж это, огромный, клык, во!» — оттопырил указательный палец лесник. «В башке по 100 клыков, сама башка, с чайник, а еще их 3 штуки». Лили мысленно составила слепок пасти пушкой и мысленно же сравнила с раной на ноге Эванса, которая отказывалась заживать, сколько бы магии ее брат в нее не вливал и сколько бы ни кудахтала мадам Помфри. Куска ноги у Эванса как не было, так и нет, что было довольно неприятно для Лили, хотя и не мешало ей или ее брату спокойно жить. «А Пушок случайно не в третьем коридоре жил?» «Ну да, а ты это, откуда это знаешь?» Выслушав краткий пересказ злоключений Эванса, Хагрид еще раз высморкался. «О, прости меня, прости, я не хотел, это, чтобы кто-то, это, пострадал. Дамблдор, великий человек, сказал, что проследит за безопасностью учеников». «Ну-ну, не волнуйся так», — Лили похлопала готового разрыдаться Рубиуса по руке. «С Эвансом все частенько идет наперекосяк. Не мог Пушок сам уйти?» «Не», — шмыгнул полувеликан, — «не мог. Большой же, в дверь не пролазит». Засыпав Эвансов извинениями, Хагрид, отговорившись кучей дел, практически сбежал на улицу, заверив детей, что они могут не торопиться, да и вообще чувствовать себя, точно, это, дома. Лили предложением воспользовалась и допивала свой чай, вальяжно развалившись на жестком диване, целомудренно прикрытом чем-то отдаленно напоминающим занавеску по размеру. «Слушай, Эванс», — позвала девочка брата, так и не сдвинувшегося с места и даже не пошевелившегося, — «как думаешь, три головы, Это мутация просто или что-то более серьезное? Эванс повернулся к ней, и Лили, пораженная наличием реакции на свои слова, даже прекратила покачивать ногой. А уж завидев искры серебристого страха в глазах брата, девочка и вовсе села, максимально выпрямляя спину, точно на экзамене перед злобным преподавателем. «Серьезное?» – бесцветно переспросил Эванс, смотря на сестру серебрящимися глазами. «Несерьезное, не мутация, не думай, просто забудь». К этому разговору они больше не возвращались, но поведение брата не выходило у Лили из головы. Эванс стал нервным, постоянно оглядывался по сторонам и много слушал. Источник звука Лили не могла определить, но как-то раньше Эванс признавался ей, что иногда он слышит голоса и шепот тех, кого не должно быть среди живых. Уточнять он в тот раз не стал. Что-то явно идет не так, поняла Лили, когда Эванс категорически запретил ей покидать башню Гриффиндора после ужина. Подобный комендантский час казался ей до ужаса неудобным. Лили привыкла вечерние часы проводить с Грейнджер, с Аллиен или профессором Снейпом. Иногда девочка даже гуляла со школьными привидениями или пила ее любимый травяной чай у Хагрида. Необходимость безвылазно сидеть в башне Гриффиндора по вечерам существенно сократила список любимых занятий Лили, разрешенных ей. Нет, она с удовольствием продолжала общаться с Аллиен, делала домашние задания, чего не делала раньше почти никогда. Кстати, наладила отношения с однокурсниками, рисовала, лепила, опять рисовала, но прошла неделя, наступил апрель. И Лили поняла, что ей стало так скучно, что она готова ослушаться своего брата. Со своим постыдным желанием она боролась еще около недели, но в пятницу, когда вечером в гостиной было не больше 10 человек, а погода радовала теплым ветерком и редкими облаками на небе, Лили все-таки не выдержала и выбралась из душной красно-золотой обители. Полная дама проводила девочку спокойным взглядом и, чуть улыбнувшись, продолжила заниматься сольфеджио в надежде когда-нибудь разбить бокал исключительно силой голоса. А что ей еще оставалось после смерти? Лили представляла себя маленькой шпионкой, прокравшейся в стан врага. За каждым поворотом мог таиться Эванс, который в последнее время подозрительно оживился и принялся шататься по школе с удвоенной силой. К счастью, выражение своего лица он не менял, а то Лили могла бы подумать, что ее братца подменили, а подделка плохо справляется со своими обязанностями, вроде общения с ней или игры в мальчика-аутиста, что бы это ни значило, само слово она слышала от профессора Снейпа. Ну, как слышала, подслушала. Предполагаемый враг все никак не встречался, и Лили расслабилась. По пути ей попадались шепчущиеся компании старшекурсников, мечтательные равенкловцы, пакостно ухмыляющиеся слизеринцы, и ни одного Эванса. Подумать только. Желание выйти на улицу было жестоко подавлено сохранившимся стыдом и робостью перед братом. Злобы Эванса Лили не боялась, да и не уверена она была, что ее названный брат мог злиться, но вот расстраивать его совсем не хотелось. Когда мальчик был опечален, то смотрел на нее долго, без выражения, а уж воображение Лили дорисовывало особый блеск его глаз или чуть опущенные уголки губ. Вскоре первокурсница и вовсе перестала настороженно рассматривать каждого встречного и, заложив руки за спину, вальяжной походкой пошла в неизвестном направлении. Ее одолевали совсем нерадужные мысли. «Мда, ну и погуляла я. И что, а теперь стыдно будет Эвансу в глаза смотреть? Хотя я и так не смотрю обычно, но нехорошо это. Обратно, что ли, пойти?» Она остановилась напротив картины со скачущими щенками. У каждого было по два хвоста. Наблюдая за веселой и беззаботной возней на холсте, девочка на несколько минут абсолютно перестала следить за тем, что ее окружает. Ей казалось, прошло не больше минуты, а за окнами начало темнеть. Подобные выбросы из реальности, как называла их сама Лили, происходили с ней нечасто, но все же происходили. Девочка считала их крайне неудобными. Во время своей отключки она не видела и не слышала ничего, не реагировала ни на что и вообще была больше похожа на восковую фигуру, нежели на живую девочку, как однажды призналась Лили ее знакомая из приюта. Интересно, сколько сейчас времени? Факелы упрямо не желали зажигаться, и Лили, верная своей привычке, попыталась было поиграть с тенями, купающимися в слабом лунном свете. К ее удивлению, серо-синие затейницы игру приняли весьма неохотно и извивались, точно змей, чей покой был нарушен. Обиженная на подобное поведение Лили, вздернув нос, решила гордо покинуть их общество. Коридоры были почти пусты. Встретившиеся Лили привидения приветливо склоняли головы, Лили в ответ улыбалась каждому, даже невероятно хмурому кровавому барону, что, вопреки своему обыкновению, поднялся из лабиринта подземелий. «Юная госпожа решила нарушить запрет юного мастера?» — спросил барон, слегка замерцав. Лили остановилась. Смущенно потерев переносицу, она неловко произнесла: «Да, я немного хотела, но так вышло, в общем». Призрак кивнул. «Гуляйте, луна сегодня вышла рано», — ушел от ответа барон. Иногда по своей манере говорить он напоминал Лили кентавров, рассказов о которых она наслушалась во время чаепития у Хагрида, и я вместе с ней решил выйти. К тому же, нынче неспокойно, но он не пойдет под солнце, хоть его лучи и слабы, ужасно слабы. Барон посмотрел в окно, и Лили тоже повернула голову. Солнце уже скрылось за горизонтом, но легкое красное марево сохранялось. Оно словно омывало границу между небом и землей, касаясь небосвода. «Он?» – переспросила Лили. «Скоро свет луны и солнце перестанут смешиваться, юная госпожа. Вам стоит прийти к живым до того, как это произойдет. Он не любит живых. Вам стоит идти, барон. Кто такой этот он? Вам стоит идти, госпожа», — повторил барон, истаивая, точно утренний туман. «Вам стоит идти, я но...» Лили оглянулась по сторонам, но в коридоре она была одна. «Ладно, ладно, иду». Напоследок взглянув в окно, девочка сморщила нос и зашагала в сторону башни Гриффиндора. Идти ей было нужно долго, около 15 минут, и лишь за такие огромные расстояния между стратегически важными объектами кровать, столовая, кабинеты Лили не любила Хогвартс. Впрочем, замок был изрыт потайными ходами, точно норами, и знающие их могли передвигаться с потрясающей быстротой. К несчастью, Лили знала всего два хода, которые ей показали сердобольные старшекурсницы, имеющие парней слизеринцев. От гостиной Слизерина до большого зала и от большого зала до пятого этажа. «Какой же этот замок большой?» – недовольно подумала девочка, не сбавляя шага. «Ужас просто! Еще и... это еще что?» Тишину рушил мягкий шелест, будто от большой змеи, ползущей по камням. Лили прислушалась, и ей удалось вычленить еще и звуки тяжелого дыхания, почти неслышные, но набиравшие силу. Постояв некоторое время, Лили развернулась и пошла обратно, к развилке. Чтобы не дышала так, девочка совершенно точно не хотела с этим встретиться. У развилки можно было бы сменить путь, пройдя до большого зала, а там уж по тайному ходу, пусть это будет немного дольше, нежели если бы она пошла дальше по темному коридору. Дыхание не становилось тише, напротив, оно будто бы приближалось. Стал различим тихий цокот. Лили прибавила шагу, едва сдерживая себя от того, чтобы не оглянуться. «Ты тут?» – расслышала она вдруг шелестящий шепот. Чувствуя, как кровь отхлынула от щек, а ладони вспотели, Лили нервно облизнулась и все же посмотрела назад. Коридор был пуст, а тени замерли, будто бы в нерешительности.